Часть 18. Те двое суток, которые потребовались Ружону для отдыха, майор Корсак потратил на свою непрекращавшуюся ни на минуту работу. Он снова спал урывками, питался чем придется и когда придется, ночью, утром или средь бела дня переезжал с квартиры на квартиру, как только появлялась хоть какая-то информация о том, что его могут накрыть. Да, у него имелось удостоверение с красивой голограммой, и ни один полицейский в городе не мог официально ему помешать. Однако ничто не мешало этим же полицейским, а также любым другим охранным структурам в городе достать Корсака частным образом. Наставала горячая пора. Так случилось, что сейчас на майоре Корсаке пересеклись несколько важных информационных потоков, в обработке и поддержке которых он непременно должен был участвовать, поскольку в дальнейшем эта информация могла стать основой для новых перспективных операций. Оказавшись на очередной потайной квартире, если можно было так назвать глубокий подвал без окон, Корсак попытался отоспаться. И ему это почти удалось. Его не беспокоили целых 3 часа. А затем сработал аппарат специальной связи, номер которого был известен узкому кругу лиц. «Алло, я слушаю», — ответил Корсак, мгновенно просыпаясь. «Здравствуйте, господин Корсак, с вами говорит Рудольф. Вы еще помните меня?» «Ну, конечно, помню, Рудольф. Вас даже если захочешь, не забудешь». На том конце связи послышался смешок. Во время их самой первой встречи специалисты Рудольфа пытались ликвидировать майора Корсака. Тогда он отделался царапинами, а позже, когда все немного разъяснилось, в их отношениях наступил новый период, во время которого они были полезны друг другу. Рудольф являлся одним из важнейших представителей джунгарской контрразведки. Разумеется, это была неофициальная организация, замаскированная под какой-то клуб. «Я звоню вам по делу, господин Корсак». «Внимательно вас слушаю». «У нас тут появились кое-какие проблемы, но решить их своими силами мы пока не можем». «А что ж так? Насколько я помню, прежде ваших ресурсов хватало на все». «Прежде хватало, но сейчас мы связаны, скажем так, противоборством с нашими конкурентами, и отвлекать персонал нецелесообразно». «Это разумно. Так что же вы хотели?» «Я хотел бы нанять вас, чтобы вы выполнили для нас кое-какую работу». «И какого рода работа?» «Нам мешается один объект наших конкурентов, и мы бы хотели его закрыть. Закрыть очень надежно». «То есть совсем?» «Да, это было бы лучшим вариантом». Майор вздохнул. Судя по всему, ему предлагали поучаствовать в диверсионной акции, но пока в его планы участие в каких-то сторонних операциях не входило. Средства у него имелись в достаточном количестве, так что халтурить на стороне не требовалось. Но в информационном плане участие в этой операции было бы полезно, ведь Корсак мог получить очень много сведений о джунгарской организации. Разумеется, узнай Рудольф, что майор Корсак работает на ИСБ, этого разговора не состоялось бы. Однако он не знал. «И все-таки мне непонятно, почему вы идете на это», — начал набивать цену Корсак. «Ведь помимо того, что это будет стоить вам недешево, вы откроете кое-какие свои секреты». Вы будете вынуждены сделать это, если, конечно, не планируете ликвидировать мою команду впоследствии. Мы понимаем, что придется пожертвовать кое-какими секретами, однако ликвидация команды исполнителей в наш план не входит. И что же вам помешает? Нам помешают перспективы сотрудничества в дальнейшем. Если у вас ничего не получится, вас ликвидирует противник. А если получится, у нас к вам найдется еще несколько предложений. Звучит убедительно, — соврал майор Корсак. Он не верил заверениям Рудольфа, однако решил согласиться. И сразу подумал о Брейне. Он уже давно принял решение как-то пристроить его в свои структуры, поскольку подготовленные агенты ему были очень нужны, а этот доставался ему практически даром. По истечении 2 суток положенного отдыха Ружон вернулся к майору Корсаку, и тот сообщил ему о том, что нужно готовиться к новому заданию. «И что это будет за задание, сэр?» «Это будет большое задание. Я бы даже сказал, очень большое задание». «Я буду выполнять его один?» «Нет, не один. Снова будет группа?» «Ну хорошо, я приоткрою тебе тайну. Полагаю, что вас будет 2. «Неужели Бен уже вылечился?» «Нет, он еще далек от хорошей формы. Твоим напарником будет тот парень из долины. Помнишь?» «Вы мне ни о какой долине ничего не говорили, но, насколько я помню, это был один из тех, которые с нами штурмовали базу Ямаха». «Молодец, что разобрался. Сегодня же я покажу тебе первые наброски плана, и мы приступим к разработке». «И далеко придется ехать?» «Пока еще сам не все знаю, я также получил только предварительные сведения, но, похоже, это достаточно далеко».